Глава 11. Очень хотелось есть, но поедать вкусности и смотреть на веселую публику где-нибудь в ресторане после рассказанной истории я посчитала кощунством. Можно было бы пойти в креативную пельменную и поесть, и поделиться рассказом с Андреем, переложив на него часть тяжелых впечатлений. В конце концов, он по собственной воле влез во всю эту историю. Но, во-первых, уже вечер, и в тишине там не посидишь, а во-вторых, не факт, что я застану ресторатора в родном кафе. Он говорил, что замещает свою маленькую команду только днем. По удаленным от центра и потому почти пустым улицам побрела в отель. Закажу еду в номер и тихо проведу вечер. На дорогу у меня ушло минут 15. И все это время из головы не выходил рассказанный музейным экскурсоводом кусочек истории про разноцветноволосых девушек. Одной из них запросто могла оказаться и Дина. А значит, она могла видеть произошедшее событие. По крайней мере, его начало. И узнать потом, что один из парней погиб. И что с того? Один из несчастных случаев, к которым на море привыкли. Тем более почти 3 месяца назад. Увидела кого-то из той компании? Того, что в серой майке? Это вряд ли. Городок хоть и небольшой, но народу здесь немало, и отдыхающие постоянно меняются. А если серая майка из приезжавших летом, то уж точно не захочется ему возвращаться сюда осенью, после всего произошедшего. Нет, просто ряд совпадений. И никакого отношения очередной утопленник к погибшей девушке не имеет. Сплошные несчастные случаи. Отель встретил меня необыкновенной суетой. Конечно, это не самое тихое место на свете, но, как правило, звуки здесь совсем курортные. Смех в коридоре, звяканье бокалов на ресторанной веранде, плеск воды и крики из бассейна. Утренние звуки уборки в номерах. Сегодня было что-то чрезвычайное. Перед воротами, полностью перекрывая въезд, стоял большой полицейский джип. Двор забит мини-фургонами с надписью «Киногруппа номер 8». Двери нараспашку, часть реквизита валяется на асфальте по всему двору. Обычно пустой гостевой холл перед стойкой администратора сегодня оказался забит до отказа. Люди выглядели немного взволнованными, а возле самой стойки расположились двое полицейских в форме. Кое-как протиснувшись к лифту, я столкнулась уже в дверях с тем молоденьким полицейским, что мужественно выдержал мое первое и, надеюсь, последнее посещение городской полиции. Хмуро оглядев меня, он все же вежливо поздоровался и тут же, подхватив меня под локоть, потащил через маленький пахнущий хлоркой коридорчик к лифту со словами: «Пройдемте, прошу вас, вы должны нам помочь». Рассматривая друг друга в сияющем синим цветом зеркале, мы поднялись до моего этажа и вышли на лестничную площадку. «Что произошло?» — я уперлась рукой в створку двери, не давая ему открыть. «Рассказывайте». «Прошу вас, давайте подойдем к номеру, и вы все узнаете». «Что у вас в полиции за манера такая из всего тайны устраивать?» Недовольно пробурчала я, но руку убрала. Молодой человек открыл дверь и пропустил меня вперед. Мы пошли по пустому коридору и повернули в противоположную от моего номера сторону, в ту часть, где окна гостевых комнат выходили не на море, а на городскую застройку. Коридор здесь был несколько уже, чем в моем крыле. Впрочем, такое ощущение могло появиться и из-за вытащенных в коридор чемоданов, кресел и довольно крупных деревянных ящиков. Надписи я не успела рассмотреть. «Мне уже пора звонить своему адвокату», — поинтересовалась я ехидно. Но парень никак не отреагировал. Только взглянул на меня довольно сурово, всем своим видом демонстрируя, что сейчас не самое подходящее время для шуток. Ни обо что не споткнувшись, мы добрались до самой дальней двери. Мой сопровождающий, не постучав, распахнул дверь, и мы вошли в довольно тесный стандартный номер. Все сидячие места, включая узкий подоконник, были заняты. Вместе с нами в комнате оказалось 7 человек, и для данного номера это было явно многовато. Было очень душно. 5 мужчин уставились на меня. Никто из них не встал и не поздоровался. Рассматривая их, я узнала оператора и еще пару парней из киногруппы. Остальные 2 выглядели более солидными, но были незнакомы. Одеты почти одинаково: светлые джинсы, белые футболки, черные или темно-серые пиджаки. Любимая униформа унисекс последних лет. Я стала потихоньку злиться. Что это за манеры такие? И очень грубо потребовала открыть окно. «А вы?» — повернулась я к притащившему меня полицейскому. «Дверь не закрывайте, тут сдохнуть можно от запахов». «Так что вам от меня надо?» — поинтересовалась я, облокотившись на дверной косяк. Некоторое время все молчали. В комнате стало посвежее, и я решила взять инициативу в свои руки. «Может быть, для начала вы предложите мне присесть?» «Ой, простите!» — вскочил с кровати один из киношных мальчиков. «Садитесь, пожалуйста». Но я посмотрела на того, кто сидел за маленьким столиком. Он встал и демонстративно пододвинул стул ко мне. «Прошу вас, присаживайтесь». Я развернула стул спинкой к открытой двери и устроилась так, чтобы видеть всех, кроме переминающегося с ноги на ногу моего уже знакомого полицейского. Он не поместился в комнате и потому остался в коридоре. «Слушаю вас!» Я постаралась изобразить внимание. «Меня зовут Евгений Мартынович Калле. Я следователь из Калининграда», — начал тот, что уступил мне стул. Стоять ему было не очень удобно. Получалось, что он, высокий чин, отчитывается перед нами, сидящими. «В отеле произошло небольшое недоразумение. Не могут найти одного человека, входящего в состав киногруппы, что проживает здесь». «Вы называете пропажу человека недоразумением?» – удивилась я. «И чем я могу помочь? Или вы думаете, что я причастна к его пропаже? Давно ищете?» «Более суток», – резко ответил молчавший до сих пор оператор. «Всей съемочной группой. Может, он и дольше пропал, мы не знаем. Мы отсматривали с режиссером и ассистентами материал. Остальная группа отдыхать собиралась. У нас планировался отъезд, но в целом день был свободный. Вчера перенесли выезд. Решили еще пейзажное кое-что поснимать. Парня нет, а без него никак. Весь процесс тормозится». «Ничего себе!» Я уставилась на того, кто представился. «Всего сутки, и вы приезжаете аж из Калининграда, чтобы найти взрослого парня? Или он чей-то высокопоставленный ребенок? Кто пропал?» «Помощник мой», — опять встрял оператор, — «с которым вы все время цапаетесь». От возмущения я не сразу придумала достойный ответ и почувствовала, как покраснели мои щеки. Следователь Калле предостерегающе поднял руку и предложил: «Я вам вкратце обрисую ситуацию и попрошу ответить на несколько вопросов. Хорошо?» «Хорошо, только максимально коротко. Я сегодня уже наслушалась историй, устала и очень голодная». Проигнорировав мое заявление, следователь не спеша продолжил: «Считается, что пропал Дмитрий Демьянович Дубов. Его никто не видел с середины прошлого дня». «Так уж никто. В киногруппе толпа народу. Они все по городу и по отелю расхаживают», — успела я встрять с возражениями. «Наверняка кто-нибудь где-нибудь с ним пересекался. Еще вернее, вместе выпивали. И теперь в себя приходит. Вы всех в наличии проверили? Только он один пропал? С девушками познакомились и отдыхают на чьей-то квартире. Тем же жестом следователь Калле остановил возражение оператора. Судя по свирепому выражению лица, тот не собирался стесняться в выражениях. «Не думаю, что у вас есть основания сомневаться в нашей компетенции и в наших способностях», отвечал Калле персонально мне, немного даже отвернувшись от остальных участников разговора. «Мы опросили и продолжаем опрашивать всех потенциальных свидетелей, тех, кто знает пропавшего в лицо и так или иначе мог его где-то встретить. Поскольку вы также имеете представление об этом человеке, то тоже за это время могли его видеть. И, кстати, все остальные члены киносъемочной группы на месте, и никто не общался со своим пропавшим коллегой за последние сутки». «Вы сильно заблуждаетесь», — раздражение мое выплеснулось наружу. «Я совершенно не знаю этого типа. Видела его всего пару-тройку раз при большом стечении людей. Мне совершенно все равно, где он шляется и почему отлынивает от своих прямых обязанностей. Персонал надо лучше выбирать». Я посмотрела в сторону оператора. «Я не понимаю, с какой стати вы решили меня допрашивать, и совершенно официально заявляю, что не видела его за это время, и видеть впредь нет никакого желания». Встав со стула и шагнув к дверям, я повернулась к следователю и уточнила. «А почему вы начали розыск? Ведь еще даже 3 положенных дня не прошло. Или принадлежность к кино отличает человека от остальных людей? Больше суетитесь!» Евгений Мартынович плотнее сжал и без того узкие губы и, видимо, решил проигнорировать мой вопрос. «Дайте пройти!» — рявкнула я на толпившихся в коридоре и направилась к своему номеру. Через полчаса, кое-как приведя себя в порядок, я вышла на улицу в поисках заведения, где можно было бы поесть. Я не стала искушать судьбу и согласилась на первое же предложение поесть на открытой веранде, завернувшись в плед. Ветер с моря крепчал, и к вечеру, после захода солнца, температура существенно понизилась. Тем не менее, столики на веранде были почти все заняты. Ощущалось всеобщее сытое благодушие. Курортная ресторанная атмосфера и горячий глинтвейн сделали свое дело. Несколько примирили меня с окружающей действительностью. Мы на веранде время от времени дружно поднимали головы на звук пролетающего мимо вертолета и провожали его глазами. Опять кого-то искали. Не исключено, что помощника оператора. Вертолет двигался вдоль берега и через какое-то время возвращался. Затем зона поисков, видно, передвинулась дальше по косе, и вертолетный стрекот больше не был слышен. За кофе мои мысли вернулись к диалогу с полицейским. Я была очень недовольна собой, вела себя агрессивно. Все-таки человек пропал. Следователь тоже, правда, был не совсем на высоте. Можно было и повежливее себя вести. Не ребенка ищут, когда каждая минута на вес золота. Ожидая вторую чашку кофе, я размышляла о том, как странно проходит у меня осенний отпуск. Я приехала сюда, чтобы каждый день уходить на косу, оторвавшись от людей и действительности. В результате череды печальных происшествий, которые, по идее, совсем никак ко мне не относятся и совсем не должны были меня интересовать, я практически целыми днями общаюсь либо с полицией, либо с абсолютно посторонними для меня людьми. Про море совсем забыла. Один из таких абсолютно посторонних усаживался напротив, за мой столик. Оператор натянул на себя темную водолазку с высоким горлом, из-за чего выглядел, несмотря на загар, посеревшим, постаревшим и очень усталым. «Вы считаете, что мы достаточно знакомы, чтобы вы так просто устраивались за моим столом?» Я даже не знаю, как вас зовут. Я не собиралась быть вежливой. Что-то вы быстро от господ полицейских отстали. Он без всякого выражения смотрел на меня и молчал. Мое имя Эдуард, Азулин Эдуард. Что будете пить, Эдуард? Чуть сбавила я обороты. Раз вы уселись за мой столик, я угощаю. Нашли парня нашего, тусклым голосом еле проговорил господин Азулин. Отлично, а вы все волновались. И где он прятался? На вертолете везут. Сломал себе что-то? Где он был-то? Утонул он. Там. Господин Азулин мотнул головой в сторону косы. Нашли полчаса назад. Я попросила подошедшего к нам с меню официанта принести водки. Он удивленно на меня возрился, но смолчал. Мы безмолвно сидели за столиком, смотрели на море и променад, каждый в свою сторону. Оператор, откинувшись на стуле, я, подперев голову рукой. Через короткое время на столе появились маленький грамм на 150 графинчик, две мизерные рюмочки и две тарелочки с солеными маленькими огурчиками, розоватым салом и черными сухариками. «Давайте помянем», — предложила я, наливая Эдуарду полную до краев рюмку и несколько капель в свою. «Пил я уже. Не помогает», — угрюмо проворчал оператор, протягивая руку к рюмке. «Надо не пить, а поминать. Тогда поможет. Царствие ему небесное». Мы выпили, не чокаясь, почти синхронно поморщились, каждый взял по огурцу. И опять уставились на море. «Как случилось, известно?» — прервала я тягостное молчание. «Как говорят, трагическая случайность», — проговорил он, не отрывая глаз от моря. «Нашли без брюк, но в рубашке и в носках. Получается, что купаться собрался, но не разделся до конца. Может, выпил прилично. Пока не ясно. Он один был? Неизвестно. По крайней мере, пока никто не объявился и не заявил. А остальная одежда где? Ботинки, свитер или куртка? Что там на нем было в последний раз, когда его видели? Нашли? Не знаю я ничего. Я не понимаю, что он так далеко поперся, когда у нас работы было не в проворот. Ну, может, он устал очень, работа у вас нервная. Пошел прогуляться и увлекся. Не думал, что так далеко зайдет. Поэтому и у вас не отпросился. Да я бы и не отпустил, говорю же, работы навалом. Надо материал отрабатывать. Вот поэтому и смотался по-тихому, продолжала я выстраивать хлипкую версию. От ходьбы жарко стало, все-таки днем здесь еще припекает. Решил немного окунуться. «Да сейчас не вода, а холод собачий. Кто купается-то?» Пьяный, наверное, все же был. Эдуард разлил остатки водки поровну в две рюмки и съел кусочек сала. «Не скажите, купаются еще многие». Не стесняясь, я перелила часть водки в его рюмку и тоже подхватила кусочек сала. Немного погоняв кусок во рту, я с трудом проглотила и продолжила. Вы вот недавно на съемках тоже девиц в воду загнали. А ведь не июль месяц, и вечер уже был, даже ночь почти. Оператор глотнул водки, и лицо его слегка перекосилось, то ли от водки, то ли от неприятных воспоминаний. Я поменяла местами наши рюмки и продолжила. Да я почти каждый день вижу купающихся. Разных возрастов, заметьте. Местные, похоже, любители моржевать. Тут много дам в солидном возрасте, которые по вечерам по колено в воде бодрым шагом вдоль берега продвигаются. Приезжих много в буруны кидается. Знают, наверное, об опасности, но покуражиться хочется. И ладно бы, молодые пацаны, а то дяденьки с животиками. Или вот недавно гуляла возле этой автобазы, Смотрю, на берег выходит мамаша, очень необъятных размеров, сама в сапогах, толстой юбке и куртке. С ней трое ребятишек, маленькие, щупленькие, совсем одинаковые, и не поймешь даже, мальчики или девочки. Быстренько разделись до трусиков и без всякой подготовки ломанулись в море. А между прочим, на воздухе было не выше 15 градусов, и море бурливое. Их минут 5 поваляло волнами по скользким камням. Вышли, дрожат на ветру. Мамаша, как сидела постаментом на одеяле на песке, так и сидит. Даже полотенец не достала. Старший ребятенок порылся в сумке, вытащил, раздал полотенце. Они обернулись и дрожат, подпрыгивают, обсыхают, а волосы мокрые и ветер. Потом давай одеваться, даже мокрые трусы не сменили. Мамаша кряхтя поднялась, одеяло стряхнула, и они пошли прочь с берега. Я понимаю, что это верно действенная методика закаливания и организма, и характера, но очень хотелось мамашу тяжелым бревном по башке огреть. Или вот еще один случай. Папаша в такой же нетеплый день в воду с парнишкой на плечах заходил. Мальчишка орет благим матом, а папе хоть бы что, соскальзывает по камням и все дальше в море идет. Я помню, смотрела и думала. А ну как поскользнется и парня не удержит, легко голову разбить может. Я говорила и говорила, вспоминая истории из моих летних и осенних наблюдений, изредка похрустывая черным сухариком. А лицо оператора понемногу расслаблялось, щеки и лоб слегка порозовели, но взгляд был все же неопределенно бессмысленным. И смотрел он не в глаза, а куда-то на мои губы. Стало понятно, что с терапией пора заканчивать. Достав несколько купюр из кошелька, я дождалась, когда официант посмотрит в нашу сторону. Помахала бумажками и подсунула их под блюдце с чашкой давно забытого остывшего кофе. Надеюсь, что сумма окажется достаточной. Я нависла над осоловевшим оператором и, крепко взяв за запястье, потянула, побуждая встать. Он поднялся не без труда. Я подхватила его под локоть, развернув к выходу, со словами: «Проводите меня, пожалуйста, а то голова что-то кружится». Как истинный русский джентльмен, он кивнул и, покачиваясь, потащился вместе со мной к ступенькам веранды, по которым можно было выйти сразу на набережную. Слава богу, что ступенек было только 3. 500 шагов до отеля, ну, может, больше. 500 шагов до отеля, ну, может, больше. Шаги-то я не считала. Мы добирались медленно, но, к счастью, без приключений. Только в движении я поняла, насколько отяжелел мой спутник. До встречи со мной принял он на грудь очень приличную дозу. И, правда, ресторанный графинчик уже мало что мог изменить в его состоянии. Во дворе отеля ко мне подоспела помощь. Коллеги-кинематографисты ужинали или поминали в ресторане отеля. Через широкие панорамные окна, заметив наше тихоходное перемещение, бросились навстречу. Подхватив оператора с двух сторон и подталкивая в спину, трое мужиков легко доволокли его до входной двери, предусмотрительно открытой четвертым молодым коллегой. «Где вы его нашли?» — спросил он, придерживая дверь и для меня. «Это он меня нашел», — пояснила я, — «в ближайшем ресторанчике». Ему плохо стало. Мы ускорили шаг, чтобы догнать оператора с группой поддержки. «Надо скорую вызвать?» «Не знаю», — честно ответила я. «Он явно много выпил. Как он у вас большие дозы переносит?» «Вроде нормально. А сколько он выпил?» «Со мной 100 грамм водки». Парень недоверчиво взглянул на меня, и я кивнула в подтверждение. «А сколько до меня? Понятия не имею. Вы же тут все с полицией общались. Когда он успел? Трудно сказать. Нам как про Митечку объявили, мы оторопели просто. И я не видел, когда Эдуард Анатольевич отошел. Мы стояли возле лифта, дожидаясь, пока он вернется на первый этаж. Вроде бы все вместе были. Мента, то есть полицейского этого следователя, выспрашивали про подробности. Потом пошли вниз помянуть, и жрать хотелось. Мы ж с утра как завелись, так и бегали по всем знакомым. Только в ресторане и увидели, что Азулина и нет с нами. Подумали сначала, что он еще со следователем продолжает говорить. Потом на сотовый звонили несколько раз. Он не отвечал. Решили, что поедим, один в холле останется для связи, остальные мобилизуются на поиски. А тут и вы пришли. Мы вошли в лифт, и я с интересом уставилась на представителя молодого поколения. Парнишка был невысокий, чуть ниже меня, какой-то аморфный. Одет под хипстера, с вечной шапчонкой на голове. Мой муж называет такие головные уборы шерстяными презервативами, натянутые так, что было не понять, какого цвета у парня волосы и есть ли они вообще. Лицо узкое, один нос торчит. Очень широкие коричневые брови. Красил, что ли? И светло-серые, почти прозрачные глаза. У меня создавалось впечатление, что я смотрю в холодные граненые кристаллы. «Вы линзы не носите?» — спросила я, когда мы вышли из лифта на моем этаже. «Нет», — протянул он, немного смешавшись от смены темы. «Я хорошо вижу. А что?» «Просто так», — спросила. «Цвет глаз у вас неординарный». Я пошла по коридору в сторону своего номера, и парень поплелся нога за ногу вслед за мной. «Вы в съемочной группе чем занимаетесь? Тоже чей-то ассистент?» «Нет, я в официальной массовке». «Это как?» «Ну, есть просто массовка, а есть несколько персонажей, которые время от времени в разных сериях появляются в кадре. Например, коллега по работе, с которым сталкиваешься и здороваешься на входе, в коридоре, в приемной у шефа и тому подобное. Официант в кафе, который главный герой периодически посещает, и в таком духе. У такого персонажа, кроме «здрасте» или там «шеф звонил», больше никакого текста может не быть на протяжении остальных серий. Да и у него нет и особого специального функционала в сериале. Так, оттенить, подчеркнуть события для героев или паузу заполнить. «Надо же!» — удивилась я, останавливаясь перед дверью номера и роясь в сумке в поисках карточки ключа. А я всегда думала, что такие роли называются второстепенные или второго плана. «Что вы! Я вам сейчас объясню», — встрепенулся мой спутник. «Персонаж второго плана часто присутствует в кадре и поддерживает развитие сюжета. Статист в массовке — это всегда дальний план, как лес на горизонте, а эпизодическая роль вводится в сюжет для социализации главного героя. Не может же он один бродить и действовать на протяжении всей киноистории». Я с уважением посмотрела на парнишку. «Вы на актера учитесь», — констатировала я и открыла дверь. «Нет, на режиссера в Белгородском институте искусств и культуры». «Надо же! А сюда-то на съемку как попали? Я где-то читала, что в вашем заведении готовят кадры для народных направлений», — решила блеснуть я эрудицией. «Не совсем так. Мы все еще стояли в дверях. Если вам будет интересно, я могу рассказать». «Нет, мне не будет», — довольно сурово произнесла я. Парнишка даже отступил на шаг. «Лучше сделаем так. Я сейчас закажу кофе нам в номер с чем-нибудь вкусным. Вы ведь пьете кофе на ночь?» «Пью», — кивнул будущий режиссер, но отступил еще на шаг от двери. «Так вот. Я закажу кофе, а вы мне расскажете, что именно вам удалось услышать от полиции про вашего утонувшего коллегу». «Хорошо, но зачем это вам?» Он шагнул обратно к двери, явно расслабившись. «Понимаете, молодой человек», — продолжала я, доставая из шкафа пледы и всовывая ему в руки. «Вас, кстати, как зовут? А то мы почему-то все непредставленные друг другу разговариваем». «Виктор. Виктор Петрович Веров». Прижатые к груди пледы не помешали ему достаточно церемонно склонить голову. «Очень приятно, Виктор Петрович. Меня можете называть Ольга Львовна. Так получилось, что я неведомыми силами оказалась втянута в как минимум в две печальные истории. И теперь хочу понять, почему так получилось. Вы проходите на терраску, устраивайтесь. Я пока заказ сделаю. Вы какой кофе предпочитаете? Если Рафа нет, то можно и капучино. Только с сахаром», — высунул он голову в балконную дверь. Я набрала номер бара и, ожидая ответа, с любопытством наблюдала, с каким усердием юноша выполнял предложение устраиваться. Он провел рукой по сиденью одного из кресел, проверяя, влажные или нет. Положив пледы на одно из плетеных кресел, он стал методично передвигать кресло по террасе, присаживаясь в него. Наверное, в поисках наиболее уютного места без сквозняков. Найдя наиболее приемлемый вариант, господин Веров перенес и установил рядом стол, а затем и второе кресло. Переложил пледы на стол, присел и несколько минут посидел, вытянув ноги, осознавая степень удобства и проветривания. Легко и резво вскочил и начал расстилать пледы. Я так увлеклась этой демонстрацией здоровой юношеской любви к комфорту, что чуть не пропустила ответ оператора. Сделав заказ, капучино для молодого человека, обязательно с сахаром и, на свой страх и риск, с карамельным сиропом, черный американо для меня и два яблочных штруделя. Я повесила куртку на вешалку перед входом, натянула на футболку свитерок и вышла на терраску. Парень вскочил на ноги, демонстрируя приличное базовое воспитание. Похвалив за выбор места, отлично видно променад, свежо, но никакого ветра, я сообщила о сделанном заказе, тоже получила одобрение. Довольные друг другом, завернувшись в пледы, мы уселись ждать наш кофе. Помолчав пару минут, Виктор спросил: «Как вы думаете, с нашим Эдуардом Анатольевичем все будет в порядке? Может, позвонить, проверить или сходить?» «Думаю, что звонить ему в номер бесполезно. Он 100% спит без задних лап. Потому как он себя вел, выпил немало. Но ведь он киношник, рожденный в СССР. Алкогольная закалка у него должна быть, будь здоров. А если он не страдает каким-нибудь хроническим заболеванием, то беспокоиться особо не о чем. Можно ребятам вашим позвонить, узнать, как они его дотащили». «Да, ребята нормальные, на них можно положиться». «А что тогда вас беспокоит? У вас на съемках разве не пьют?» «Вы знаете», — встрепенулся парнишка, «это избитый штамп о пьянстве в кино. В нашей экспедиции сейчас все строго. До конца последнего дня ни капли. Потом, конечно, отпразднуем». Я покачала головой, но не стала спорить и приводить примеры случаев возлияний того же оператора и его коллег, свидетелем которым я была сама. «Знаете что, Виктор Петрович? Можно Виктор?» «Хорошо, Виктор. Пока мы ждем кофе, расскажите мне, пожалуйста, для начала, о чем, собственно, сериал снимается? Что это? Детектив? Любовная драма?» «Вот, сразу и детектив. Вовсе нет. Я и устроился сюда на съемку только потому, что нормальный фильм про человеческие отношения. Мы спортивную драму снимаем. Хотя, конечно, с детективными элементами. Куда ж сейчас без этого? А как давно? В прошлом году снимали?» «Насколько я знаю, это второй сезон. Но первый снимали не здесь, в Москве и на подмосковных базах». В дверь постучали, и я пошла открывать. Официант расставил на плетеном столике коробочки с десертом и картонные стаканы с кофе, Расплатившись и закрыв за ним дверь, я быстренько перелила свой кофе в одну из чашек, которые были в номере. Мое предложение сделать то же самое из капучино Виктор Веров отклонил. При переливании пенка нарушится. Штрудель, на удивление, был теплым и нежным, и я с наслаждением проглотила первый кусочек. Кофе, к сожалению, был средненький, надо было заваривать свой в термосе. Сделав еще один глоток, я продолжила расспросы. «И как вы из Белгорода попали на съемки на Балтику?» «Проще простого», — немедленно последовал ответ. «Через знакомых. Мы же в конечном итоге все друг друга знаем. Одна тусовка. Кто-то что-то узнал, кинул по телеграмму или ватсапу в народ. Кому интересно, отозвались». «И что же, вам за это платят? Или как производственная практика считается?» «Конечно, платят. За съемочный день. У каждого своя такса. Лучше всего, если ты в киногруппу включен. Тогда и проживание, и питание оплачивают дополнительно». «Замечательная у киношников работа, Виктор. Бесплатно пожить летом на море и зарплату за это получить. Между прочим, взъерепенился будущий режиссер, это очень нелегкий труд. Сколько раз переснимать приходится, пока нужный вариант найдешь?» «Честно говоря, вы только не обижайтесь, Виктор. Я как обыватель рассуждаю. Я никогда не понимала такого подхода к работе. Отснял десяток дублей, и только один из них оказался подходящим. А остальные что же, халтуры оказались? Причем получается, что схалтурила как минимум половина съемочной группы. Все, кто был на площадке. А сколько ресурсов затрачено. И все в мусорную корзину». Юноша вскочил с кресла и нервно забегал по террасе. Плед он не снял и напоминал забавного, нахохлившегося марабу на тонких ножках. «Вы не понимаете, совсем не понимаете!» — громко и эмоционально воскликнул он и даже притопнул ногой. «Тише, прошу вас», — сказал я спокойно. «Мы же в отеле. Уже поздно, и многие гости отдыхают. Сядьте, пожалуйста. Не будем больше затрагивать тему высокого искусства кино. Расскажите мне, что же все-таки случилось с помощником вашего оператора? Что рассказала полиция?» Несколько секунд Виктор постоял, насупившись и посматривая на меня сурово. Потом вернулся в кресло, заглотил последний кусок штруделя, запив его большим глотком кофе, и начал рассказ. «Вы понимаете, Ольга Львовна, непонятная история получилась с этим Дмитрием Дубовым. Я его не очень близко знаю. Летом, когда основные съемки здесь шли, я только два раза приезжал и не со всеми тогда перезнакомился. Теперь-то, конечно, всех по именам и должностям знаю. Дмитрий, он немного заторможенный, но в целом, как помощник оператора, наверное, Эдуарда Анатольевича устраивал. Везде за оператором как привязанный таскался. Никогда с ним таких отлучек, тем более по пьяни, не случалось. По крайней мере, этой осенью поправился мой новый знакомый». «Странно», — прервала я его рассказ. «Вы говорите, что как привязанный к оператору работал. Но на вечерних съемках, когда двух девчонок чуть не утопили, я что-то его в числе тех, кто помогал, или впустую топтался на берегу, тем более рядом с Азулиным, не видела». «Вы видели эти съемки? Круто получилось, правда? Если эти кадры в фильм вставят, просто бомба будет». И, не заметив моего ошарашенного выражения лица, продолжил. «Вот с этого момента его практически никто, как выяснилось, и не видел. Вот был человек и рассосался. То есть он сначала работал как обычно, а когда вся эта катавасия началась, куда-то подевался? Ну да. Никто же специально друг за другом не следит. Все должны быть на своих местах. И раз съемка шла без проблем, Значит, и Дима был на своем месте и выполнял свою функцию. А когда девчонок из моря выдергивали, тем более никто не смотрел по сторонам. И на следующий день до обеда никто особо и не интересовался, кто где, пока оператор не начал скандалить и выяснять, куда Дубов запропастился. Ребята сначала и не искали специально. Говорят, у него летом подобный закидон случился, больше суток где-то пропадал. Потом вернулся грязный. Оператор на него наорал. На том все и закончилось. А тут съемку завершать надо. Дел не в проворот, а времени в обрез. Финансирование на исходе. Вот режиссер и посуетился, чтобы официальные лица из Калининграда задействовать. Они сюда по каким-то своим делам приехали, но заодно и провели эти, как их, первичные следственные действия, подсказала я. Теперь все понятно, почему так резво к опросам и поискам приступили. И вертолет сразу вызвали? Через сутки. И вот нашли. И сразу поняли, что это ваш Дмитрий? Так мы же кучу фото им переслали со всех ракурсов. Наверное, можно опознать, если не очень, ну, не поврежден. А почему он так странно был одет, без брюк, но в рубашке и носках? Он в какой одежде был, когда его в последний раз видели? Да никто так и не вспомнил. А вы откуда знаете, в каком виде его нашли? Оператор ваш сказал, когда ко мне за столик в ресторане подсел. А почему он к вам подсел? Вы знакомы были? Не приведи, Господь, таких знакомых. Пьян он был в дупель, только не осознавал. Лицо знакомое увидел и прицепился на автомате. А когда алкоголь все-таки до мозгов его дошел, то и сломался. Хорошо, недалеко тащить пришлось, и основную часть пути сам прошел. Так что полиция говорила? Да ничего особенного. Предполагают, что выпил серьезно, пошел купаться. Не понял, что не до конца разделся. Залез в море, там волна высокая, течение. Ну и не справился. Не любит море пьяных. Понятно, что ничегошеньки непонятно. Получается, что это просто время такое, стечение обстоятельств. Люди вокруг погибают по несуразности какой-то. И это совсем меня не касается. «Что вы имеете в виду?» – удивленно спросил молодой человек. «Не обращайте внимания. Ничего особенного. Просто я оказываюсь не в том месте и не в то время. И напридумывала себе того, чего нет на самом деле. Спасибо вам, Виктор, что составили мне компанию. Я стала собирать и складывать коробочки из-под десерта. Вам, наверное, уже пора. У вас завтра рабочий день. Это я на отдыхе». «Да-да, конечно!» Парнишка вскочил, сложил на кресле плед кучкой и стал прощаться, церемонно кланяться и благодарить за кофе. Я проводила его до двери, и мы чинно пожелали друг другу спокойной ночи. Взяв телефон, чтобы позвонить мужу, я увидела 5 неотвеченных звонков от него. Для нашей семьи это катастрофически много. Представляю, как он разволновался. Голос у него был, конечно же, недовольный. Я честно рассказала, что у нас тут опять несчастье случилось, теперь уже в съемочной группе. А поскольку пропавший и найденный утонувшим парень проживал в нашем отеле, то опрашивали всех, и не очень быстро, пришлось все долго обсуждать. Я почти ни капли не покривила душой, когда пожаловалась, что без него мне отдыхается как-то странно. Клятвенно пообещав гулять вдоль моря, ни во что не вмешиваться и звонить в условленное время, я приняла душ и забралась под одеяло. Уснула не сразу, а только часа через 2, до одурения наигравшись в шарики в телефоне. Словно компенсируя все прошедшие нервные потрясения, весь следующий день был замечательным во всех отношениях. Утро тихое, в ресторане на завтраке почти никого, в коридоре и в холле никакого шума, парк безлюден, Печеньки теплые и мягкие, только что приготовленные. Чайки чинно расхаживают по песку, они орут над головой. Солнышко теплое, морюшко тихо сияет серебром. Песок чуть влажный, плотный. Идти одно удовольствие. Встречные отдыхающие, более ранние пташки, чем я, возвращающиеся обратно в город, улыбаются и раскланиваются. Бывают, оказывается, такие дни, когда ты в полной мере чувствуешь себя в отпуске. И я с благодарностью приняла этот дар. Гуляла, дышала полной грудью, любовалась и улыбалась, жевала сдобное печенье, делала дурацкие селфи и тут же рассылала их мужу и по знакомым, со смехом читала ответные смски, пила прохладную воду из бутылки, купленной в ближайшем магазинчике, и вода эта казалась божественно родниковой. Вернулась я обратно почти в 5 часов вечера. От избытка кислорода в организме мне казалось, что при ходьбе я не просто иду, а подпрыгиваю. Весь день я вживую ни с кем не общалась, не узнала никаких новостей, ни плохих, ни хороших. И это было времяпрепровождение, которого мне так не хватало. Изменив установленному порядку, я не пошла в отель отрисать с себя песок, а прямо отправилась на веранду ресторана «Роза ветров». Народ в большинстве своем уже отобедал, и многие столики пустовали. Немного заскучавшие официанты приняли меня как родную. Запросив кофе и грушевый лимонад с подачей и определившись с едой, я бесцельно глазела на захламленную торговыми палатками, объемными игрушками и общественными туалетами площадь. Странное дело, почему во всех курортных общественных местах сортиры занимают самое видное место? Почему их не ставят на задворках тех же ресторанов, сопровождая красивыми указателями? Втягивая по маленькому глоточку очень холодный и нежно-сладкий лимонад на минеральной воде, от которой весело пощипывала язык, я с удовольствием рассматривала бурлящую за оградой веранды курортную жизнь. Главный вклад в создание веселого хаоса вносили дети. Они искренне радовались всем обязательным атрибутам отдыха – сахарной вате, скрипучей карусели, огромным шахматам. Отобедавшие папы с большими пластиковыми стаканами чего-то явно приятного в руках благодушно взирали на проходящих мимо дамочек всех возрастов. Основной шумовой эффект, перекрывающий рокот морских волн, создавали мамаши и мамочки. Молодые мамочки, отягощенные пока только одним ребенком, присев на корточки перед плачущим по одному ему известной причине малышом, терпеливо, но громко, так чтобы все окружающие могли оценить их правильный, вычитанный у модного блогера подход к воспитанию, объясняли малышу, когда и где надо и не надо плакать. Более опытные, уперев руки в бока, давали четкие, слышные на всю площадь указания своим чадам. Чада тоже были опытные и, как могли, игнорировали и мамаш, и приказы. Как ни старались облагородить клумбами и общественными развлечениями эту площадь, но у каждого места видна своя, заложенная на века судьба. Помнится, я где-то читала, что раньше, до возникновения курорта, когда местечко это было простым, без всякого имперского пафоса, рыбацким поселением. Именно на этой площади, вытоптанном пыльном, почти круглом пространстве, окруженном подземными каменными холодными погребами, более 200 лет назад грузили на подводы и развозили знаменитую на весь Балтийский берег копченую рыбу, приготовленную по особому рецепту. Говорят, сама принцесса Элиза не гнушалась отведать и хвалила. Гвалт при отгрузке стоял, наверное, невообразимый. Так что это место должно быть шумным и суетливым. Ему положено. В конце веранды показался знакомый официант, благодаря которому мы узнали о приезде областных следователей, и про которого я чуть было не проговорилась в полиции. Улыбаясь, он приветственно помахал рукой и изобразил двумя пальцами, что подойдет ко мне. Скоро, по всей видимости, мне будет знаком весь обслуживающий персонал старого города. Я кивнула, надеясь, что мое лицо изображает соответствующую моменту доброжелательность. Через несколько минут молодой человек, поздоровавшись и расставляя на моем столике тарелки, радостно сообщал: «Хотел раньше подойти поздороваться, но у вас такой задумчивый был вид, не стал отвлекать. Вы опять что-то расследуете?» Мой ответ ему был и не нужен. «А у нас опять тут весело будет. Вон киношники заселяются. Говорят, уже завтра съемку начнут. Но что-то набор в массовку в этот раз не объявляли». Мы оба повернули головы в сторону отеля «Принцесса Элиза». Обычно хорошо просматриваемый даже сквозь аллею плотно посаженных густых лип вход в отель теперь был полностью загорожен высокими трейлерами. Они занимали все подъезды к отелю. У двух ближайших к входу были открыты дверцы. Разгрузка шла полным ходом. «Какую-нибудь романтическую ерунду снимать будут», — утвердительно сообщил мой знакомец. «Почему вы так решили?» «А этот отель у нас самый популярный для исторического кино. Типа романтик», — он произнес это слово небрежно, с оттенком легкой иронии. «Вы не любите романтических фильмов?» «Почему же?» — ответил он, подливая воду в стакан. «Вместе с девушкой хорошо посмотреть, особенно если и информативный к тому же». «Ну, событие историческое освещает», — пояснил он, плавно взмахнув кистью левой руки. «По-вашему, этот отель не подходит для настоящего исторического антуража?» — поинтересовалась я, чтобы не показаться невежливой, и поддержать разговор. «Он выглядит старинным, в немецком стиле и с башенкой». «Что вы, конечно же, нет, это современный отель. Вы знаете, что было на этом месте в начале 19 века?» «Рыбный рынок», — торжественно сообщил знаток городской истории архитектуры. «Какая может быть романтика с рыбными хвостами и кишками?» «Да уж, рыбные отходы романтики не добавят», — кивнула я, соглашаясь. «Но как же тогда история с Элизой и Вильгельмом?» «О, а какую из баек вы слышали?» «Что они познакомились где-то здесь, поблизости, в изящном павильоне, и про парк еще. Слушайте больше этих экскурсоводов, они насочиняют, лишь бы народ завлечь. Я отойду ненадолго, за мной еще два столика. Кофе вам принесу и расскажу тогда». И он умчался через раздвижные двери в основной зал, так и не услышав мои возражения. Кофе в этом заведении был средненького качества. Поедая вкуснейшую треску и поглядывая в сторону принцессы Элизы, я пыталась вспомнить, что мне известно про этот отель. Когда мы увидели это здание в первый раз, более 10 лет назад, он произвел на нас с мужем самое романтическое впечатление. Хотя само здание в тот момент находилось в состоянии ремонта, и только на первом этаже, в кофейне, можно было выпить чашечку кофе с пироженкой. Мы даже вообразили, что этот небольшой темно-желтый дом и в самом деле был резиденцией принцессы. А потом, в начале 20 века, выкупленный каким-нибудь предприимчивым бюргером, перешел в разряд гостиниц. Впрочем, в наш первый заезд в этом нелюдном курортном городке нам нравилось абсолютно все. Каждый дом вызывал бесконечные охи и ахи. Посещая кофейню, я каждый раз придумывала маленькие уточняющие детали, вроде встречи гостей на перроне курортного вокзала специальным служащим, в яркой, узнаваемой униформе отеля, который устраивал дам и господ в запряженной парой серых гюнтеров ландо для эффектного подъезда ко входу в гостиницу или лично сопровождал их, если вновь прибывшие гости изъявляли желание прогуляться пешком, а специально обученные бои занимались доставкой багажа. Или историю про маленькие букетики из шиповника и веточки цветущей липы в прозрачных хрустальных вазочках в каждом номере, как напоминание о первом импровизированном подарке, который восхищенный Вильгельм преподнес прекрасной принцессе, покорившей его сердце. Муж смеялся и убеждал меня начать писать любовные исторические романы. На самом деле, первые гостиницы морского курорта, курхаусы, размещались совсем в других местах, в окружении ухоженных садов и с обязательным прямым выходом к морю. Наслушавшись истории про рыбные подземелья, янтарное колье принцессы, пышные садики с круглыми мощеными в определенном порядке маленькими площадками, особые морские купания, мы, позднее уже в Москве, поискали факты. Принцесса действительно была Элиза Фредерика Луиза Марта, княжна Радзвилл. Судя по портретам, красавица, с той особой тонкой прелестью, по которой сразу распознается принцесса или княжна. Прожила она крайне мало, всего 30 лет, и умерла от туберкулеза, хотя, на мой взгляд, от тоски. И с будущим прусским императором Вильгельмом I знакома была практически с детства. Они встретились на балу, когда Элизе было всего 12 лет, что не помешало 18-летнему принцу страстно влюбиться и мечтать о свадьбе. Как водится во всех сказках про принцесс и принцев, царствующие родители Вильгельма девушку хоть и любили, но матримониальные планы в отношении ее не строили. Наследница Радзвиллов, известного еще XVI века литовского княжеского рода, не соответствовала имперскому статусу. Поэтому Луиза вошла в историю как первая любовь императора Вильгельма I, а женой и императрицей стала совсем иная принцесса – Августа, дочь нашей русской великой княгини Марии Павловны и очередного Карла Фридриха. История любви Луизы и Вильгельма была известна всей Европе. Многие сочувствовали красивой паре. Король Фридрих Вильгельм III даже пытался помочь устроить свадьбу и обращался к российскому императору Александру I, а затем к принцу Августу Прусскому с предложением удочерить Луизу. Но в обоих случаях получил отказ, поскольку удочерение крови не изменит. Через 11 лет после их первого знакомства Вильгельм, по настоянию отца, официально отказался от женитьбы. Через 4 года Луиза, светлый ангел и белая роза, заболела и затем умерла от туберкулеза. Ее портрет, между прочим, всю жизнь стоял на столе Вильгельма в старом дворце на Унтер-ден-Линден. Про простенькие букетики, конечно, нигде не написано было, но кино об этой печальной истории немцы, кажется, снимали в 30-е годы. Но мне, честно говоря, больше по душе все же королева Луиза, благодаря которой можно отдыхать душой в этом прекрасном месте. Я понаблюдала немного за установленными плотно друг к другу машинами новой киногруппы. Похоже, что закрывать вид на отель они будут долго, и я решила немного прогуляться до рынка, купить какую-нибудь фруктину и кружным путем вернуться в свою гостиницу. Порывшись в сумке, нашла наличные и обрадовалась, что могу расплатиться, не дожидаясь говорливого официанта. Подложив купюры под блюдце с чашечкой оставшейся кофейной гущи и указав на них проходящему мимо с подносом другому официанту, я спустилась по наружной лестнице веранды, надеясь, что оставила достаточную сумму. В конце концов, знают, где меня найти.